Яхта действительно была быстрой. Следовала за чайкой и морской лилией, взяв рифы на парусах. И это с учетом того, что днище здорово обросло. Впрочем, у шхун тоже. В каюте я обжился как дома. Настолько все стало там сразу удобно и привычно. Вахты по ночам по-прежнему стоял. Должность канонира у меня так и осталась. Зато отдыхал в поистине царских условиях. В изменении статуса есть свои положительные стороны. В бухту пришли почти к самому закату, вследствие чего дежурный по рейду, ввиду отсутствия капитана Онова, выделил яхте место гостевое, а я уже претендовал сразу на постоянное. Пришлось самому на борту ночевать, оставшись за вахтенного. Команды-то пока нет, а временные из ополченцев, получив оставшиеся по договору деньги, разбежалась по домам со всей возможной скоростью, к семьям и хозяйству. В общем, вынужден я был ночь просидеть на палубе. У нас тут вроде и не воруют, но вот гарантировать того, что на пустое судно не заберется матрос соседнего и не стырит оттуда всякие нужные в хозяйстве предметы, никто бы не смог. Это постоянные причалы, у которых стоят суда местных обитателей, охраняются сторожами, туда не заберешься особо. В общем, получился за сторожа, которому оставалось только на звезды смотреть и, разумеется, размышлять. О чем? Тут проще сказать, о чем не размышлять. Все, до большого ската я дошел с дружеской помощью, а теперь уже сам. Вот с этого самого момента сам по себе. Надо все в свои руки брать и своими ногами везде топать. Хорошо, что Глеб в дороге просветил. С этой яхты даже бюрократии всякой хватает. Заодно ощущение порога появилось. Если до сегодняшнего дня я о своем вероятном приватирском будущем размышлял чуть в теории все же, то вот сейчас, здесь, осталось только толкнуть дверь и войти в новое для меня место. Совсем новое. Настолько новое, что даже страшно становится. Если ленту последнего этапа моей жизни отмотать чуть дальше того момента, когда я садился в армаду у своего подъезда, то все становится странным настолько, что ум за разум заходит. То я по большой грязной Москве ношусь, вопросы решаю, суечусь, что-то планирую, чего-то опасаюсь, и вдруг раз — у меня шхуна. То есть яхта. Но не та яхта, что я, заработав великие миллионы, себе на Кап Дантип купил бы, а вот такая, трофейная пиратская, которую я с двумя револьверами в руках на абордаж взял. Рехнуться можно. Может, и вправду рехнулся? Все еще бред у меня, в коме лежу. Да как-то очень уж складно для бреда. Не может такого быть. Нет, не бред. А то я уже жениться решил, а у меня кто-то возьми, да из комы и выведи. Не согласен. Пусть все так и остается. Оставь мою кому при мне навсегда. Мне в ней лучше. Тартуга. Подталкивает меня брат Иоанн к чему-то с этой проблемой связанному. Я не дурак уж совсем. Вижу все. Почему именно меня? Вот это удивляет. Или просто так складывается? Не ждал ведь он этой яхты в том месте, не мог ждать. Хотя о чем это я? Я ведь всю жизнь так, по мягкому пути иду. Вроде и не сопротивляюсь течению, и в то же время по сторонам смотрю внимательно, чтобы ни одной возможности полезной не упустить. Это еще от бывшей службы у меня, наверное. А у брата Иоанна служба похожа. Вот и у него такой же профессиональный перекос. Появилась возможность кого-то использовать на пользу делу. Так почему не использовать? И все же... Страшновато как-то. Мне еще рассказ Ивана Моториста памятен. Там ведь все очень нехорошо получилось. А с другой стороны, с таким гнойником надо кончать до того, как пойдут действительно большие набеги, когда уже настоящая беда придет. Да и лоциями я не зря запасся. В общем, надо и о заработке не забывать. И о тартуге этой самой. С Иваном посоветоваться, а потом еще с братом Иоанном, потому что за приватирской лицензией нам на большой остров так и так идти. И не только за лицензией, но и за второй пушкой. Там ее и установят. Кстати, на верфи предупредить надо будет. Чтобы палубу на баке укрепили дополнительно, приватирская пушка, насколько я узнал, посильнее нашего Гочкиса будет. Надо пометочку себе сделать. Достал из сумки блокнот, перелистал до наброска корпуса яхты в разрезе, поставил крестик с надписью «Укрепить под пушку». Так, теперь не забуду. Мысли плавно перескочили на предмет приятный. То есть на Аглаю. Спутники мои, подлецы такие, сами к семьям рванули, оставив меня без свидания с любимой женщиной. Нечестно так, но что поделаешь. Как только возможность появится, сразу к ней, все остальные дела подождут. У местного темпа жизни тоже минусы есть. Каждый раз надолго расстаешься. А потом вот так. Чуть не подпрыгиваешь на месте от нетерпения. Кретин, даже подарка ей не купил. Идиот. Книжек накупил, По новой фактории гулял, а любимой женщине ничего не привез. Ой, позор какой, дерьмовый из меня жених. Хорошо, хоть самого себя где-то не забыл с такой памятью. На помойке где-нибудь. Кстати, о книжках. Я спустился в каюту, зажег лампу, раздраил иллюминатор. Сходни все равно на эту сторону. Не слышно по ним, никто не заберется. Да и не полезет никто, если честно. Поэтому уселся за маленький стол бюро и раскрыл книгу. Почитаю до утра, все от мысли отвлекусь. А то в голове уже карусель какая-то. Так до утра и просидел, читая. Даже увлекся романом о морских приключениях. Это кому местному он просто про приключения, а для меня еще и источник знаний. Мне пока еще все источник, куда ни ткни. Зато чуть не с рассветом ко мне заявился Иларион, владелец верфи, который еще с причала заорал. «Алексей, мне тут люди сказали, что ты переделку планируешь. Так я уже здесь, чего ты ждешь?» «Какой проворный!» — зевнул я, поднимаясь по трапу и выходя из рубки на палубу, подтягиваясь на ходу. «У меня на это дело бюджет не спланирован пока, и команды нет». «А команда и не нужна!» — логично возразил он, протягивая мне кружку ароматного чая, которую притащил с собой. «Держи вот, проснись». «Спасибо», — кивнул я, принимая горячую кружку. «Не за что», — ответил он и вернулся сразу к цели своего визита. «Тебе команда и не нужна особо, пока яхта у нас в доке стоять будет. А как все сделаем, ты из команды разберешься». «Думаешь?» — озадачился я. «Я что-то не уверен, что на все денег у меня хватит». «Ну, давай прикинем», — сказал Иларион. «Пошли в рубку, там присядем». В кают-компании уселись за общим столом. Иларион тетрадь большую достал с карандашом. Сказал. «Перечисляй, что сделать хочешь?» Малость озадачился я, но вспомнил, насчет чего меня Глеб инструктировал. «Проверить общее состояние — это раз. Келевать судно и почистить — это само собой», — поддакнул Иларион. «И мне вот что надо сделать». Полез уже я в сумку за своим блокнотом. Открыв нужную страницу, повернул его к гостю. «Вот так. Мне надо не груз теперь брать, а экипаж расселить удобней. Две каюты есть. Так. Вот моя, вот шкиперская, поменьше. И вот так, видишь, я нарисовал, по шпангоутам». Я заново прочертил линии карандашом. «Надо поставить еще 6 кают. На 12 человек в общей сложности. Койка снизу и койка откидная». «Может, проще в 2 яруса?» — сразу уточнил Иларион. «Может и проще, но не во всех», — прикинул я. «В 2 вот этих и 2 вот этих», — пометил я галочками крайние с обеих сторон. «В них можно 2-ярусные, а вот в эту и эту — откидные. Сюда, может быть, придется по 1 человеку заселять. Так что пусть так и так будет. Все просторней». «Иллюминаторы совпадают?» «В том-то и дело, что совпадают. Они же как раз между шпангоутами», — подтвердил я. «Только ставь переборки и мебель заноси». «Ага, возможно, все», — согласился он. «А дальше к баку у тебя припасы будут, так?» «Так», — подтвердил я. «Если без груза ходить, то сюда их на год вперед набрать можно. И, кстати, палубу под большую пушку укрепить, как раз там же». «Можно. Пошли трюм глянем, я прикину сразу, что к чему». И мы пошли в трюм. В результате Иларион поразил меня не только сообразительной пронырливостью, но и знанием дела. Такое впечатление сложилось, что у него чертежи переделки в голове сами собой вычерчивались. И к концу разговора он выдал довольно точную смету, добавив разве что. «Процентов на 10 могу ошибиться, точнее уже завтра скажу», после чего спросил. «Согласен?» Сумма была не маленькая, но реальная. Потянуть я ее вполне мог. Но сразу не согласился. Отправился на прием к преподобному Савве по поводу займа из КВП. Там трудностей не возникло. Преподобный меня поздравил с трофеем и сообщил про то, что пришла телеграмма из Благовещенска. И раз я буду гарантированно работать на них, то проблем с возвратом долга не возникнет. А первый взнос в кассу я выплатил сразу, облегчившись на 200 рублей золотом. Когда вернулся в порт, столкнулся у трапа с Аглаей. «Ну и как ты можешь оправдаться?» — спросила она сходу, даже не поздоровавшись. Оправдался все же, рассказал про то, как ночью яхту караулил. Поверила и даже посочувствовала, хоть и предупредила, что если еще раз так на остров приеду, а ей на глаза не покажусь, то дорогу к ее усадьбе могу забыть сразу и навсегда. Не понадобится больше. Затем вновь началась суета с верфью. Пришли друзья помочь. Иван-моторист раскочегарил стирлинг на яхте, а Глеб взялся перегнать ее к верфи, на которой радостный Иларион поджидал аванса. В общем, процесс пошел. Потом подъехала Вера, вручила мне письмо, которое сообщало, что заседание суда по определению совершеннолетия Веры Светловой состоится в следующую пятницу, и что я обязан там быть. Но это само собой. Вера явно волновалась. Пришлось сказать, что прорвемся, куда денемся. Потом появился Федька и попросился ко мне в экипаж. Первая ласточка, так сказать. К удивлению моему, отпустили его легко. К вечеру приехал верхом Петр Байкин и предложил себя в экспедиционную команду. «Так у тебя работа есть вроде», — удивился я. «А ты мне плати больше», — заявил он просто и откровенно. «Да и к военному делу я лучше приспособлен». «Это да, верно. Это я заметил еще по бою у Брода». Там Петр командовал толково. «Да и мужик он вроде надежный, с доброй репутацией в городе, так что согласился я сразу». «Вот так. Всего день здесь, а двое уже в экипаже. А главное, двое помощников на суше, потому что суеты и беготни будет сейчас много. Я вон даже домой до сих пор не попал». Опять приехала Аглая, привезла мне обед из таверны. В судочках. Сжалилась, в общем. Заодно вырвала обещание приехать к ней вечером, как дела все растолкаю. Приеду, куда я теперь денусь? Тем более, что целовала в открытую, никого не стесняясь. Пошел на верфь, где судно уже пристроили к кильбанке, столкнулся с Илларионом. «Алексей!» — окликнул он меня. «Ты же переименовывать собирался яхту, так?» «Так», — остановился я. «А назовешь-то как? Что писать?» «Пиши Аглая», — сказал я ему. «Трудно самому догадаться, что ли?»